Глава 5. Мост из пирожков. 1. Вы его убьете. Он не в себе, мысленно воскликнул я. Прав Цуиёши. Пригласить в дом Безликого, в заветную комнату, где хранится наследие предков, наша семья другое. Мне Каонай положен по службе, хотя и до сих пор не знаю зачем. Но даже мы не пускаем его в дом. Мигеру живет в сарае. Неужели сенсей впрямь повредился рассудком? Призвав слугу, того, что принял у меня плети, Исухиро отдал ему распоряжение. Слуга был в смятении, а кто бы ни был, но возразить не посмел. Пока мы ждали его возвращения, сенсей заварил свежего чаю и налил нам обоим. Он молчал, лицо его оставалось спокойным, хотя и хранило последствия бессонницы. Я пытался понять, о чем он думает, и не мог. Вкус чая показался мне странным. Он горчил и отдавал морем. В точности так я себя и чувствовал, если вы понимаете, о чем я. В дверях возник слуга. «Я привел его, господин. Пусть войдет». Слуга исчез. Вместо него объявился Мигеру. Босиком и без клюки. Каонай опустился на колени, коснулся лбом пола и замер. Исухиро не удостоил его взгляда. «Рейден-сан, велите вашему слуге, чтобы снял маску. Да, и пусть замотает голову тряпкой, как те безликие, что не на службе». Спрашивать, зачем это надо, я не стал. Безумен сенсей или разумен? Лучше делать так, как он велит, и не задавать лишних вопросов. «Мигеру, у тебя есть тряпка для лица?» «Да, господин». «Сделай то, что приказал господин Исухиро». «Да, господин». Оставаясь на коленях, Мигеру развернулся в полоборота к нам, чтобы не оказаться господам спиной, но не оскорбить их видом своей лицевой плоти, и принялся стаскивать маску. «Готово, господин». Сенсей поднялся на ноги. Он сделал это с легкостью, какая не вязалась с его внешним видом. Достав из лакированного шкафа покрывало, расшитое тигровыми лилиями, Исухиро швырнул его Мигеру. «Пусть ваш слуга завернет маску в покрывало, как если бы нес ее в мешке». «Выполняй, Мигеру». «Нет, это не безумие, это семейное. В свое время Цуиёши продемонстрировал мне поединок в скалах, свидетелем которому оказался». Сенсей собирался сделать то же самое в отношении убийства Безликого. «Один показ лучше дюжины объяснений», — повторял он на занятиях. И слова Исухиро никогда не расходились с делом. Сейчас он возьмет деревянный боккен из стойки с оружием и покажет на Мигеру, как все произошло. Я удивился тому, что сенсей, не желая обращаться к Безликому напрямую, все-таки не брезгует продемонстрировать на Каонай свое мастерство и решил отложить это напоследок, когда у меня появится время для размышлений. «Пусть ваш слуга встанет. Пускай возьмет мешок с маской двумя руками». Я не стал повторять слова сенсея. Я просто кивнул. Уверен, Мигеру следил за каждым моим движением. Каонай встал. Лишь на миг я выпустил Исухиро из поля зрения, а когда вновь перевел взгляд на сенсея, в руках его блестела сталь. В один шаг хозяин дома преодолел расстояние, отделявшее его от Безликого, и нанес удар боевым мечом, фамильным клинком, наследством, доставшимся сенсею от предков. Защищаясь, Мигеру вскинул маску. Раздался глухой ляск. Раз, другой, третий. Каунай пятился в угол, прикрываясь маской. Исухиро атаковал, рубя наотмашь. «Остановитесь, Кэзуо-сан!» — хотел крикнуть я. «Вы его убьете!» Слова застряли у меня в горле. Превратившись в глыбу льда, не в силах оторвать взгляда от ужасной сцены, я следил за тем, как Мигеру упирается спиной в стену. Это была не бумажная, натянутая на раму стена, способная порваться от слабого толчка, а несущая из крепких досок. Клинок размазался мерцающим веером, напомнив мне о вчерашнем вечере и циновках, свернутых в рулоны и водруженных на шесты. Исухиро рубанул наискось. Мигеру сдавленно охнул. Левая рука моего слуги повисла плетью. Маска со стуком упала на пол. Нет. Прежде чем маска упала, меч вернулся. На возврате, ни на миг не прервав движение, Исухиро полоснул безликого по животу. Застонав сквозь зубы, Мигеру рухнул на колени. Прижал к животу здоровую руку, пытаясь зажать рану, не дать кишкам вывалиться наружу дымящимся клубком. Меч взлетел, полыхнул молнией в свете масляных ламп и обрушился на шею безликого. Замер в волоске от нее. Я слышал тяжелое дыхание Мигеру. Больше ничего не нарушало тишину. Затем сенсей опустил меч и обернулся ко мне. «Вы все рассмотрели, Рейден-сан?» «Да, Кэзоу-сан». «В подробностях?» «Да, спасибо». «Полагаю, так все и произошло. Вашего Каонай убили мечом. Если голова не была отрублена полностью, убийца, скорее всего, поскользнулся. Вашего Каонай». Потрясенный случившимся, я не сразу понял, что он говорит о жертве, найденной возле сточных каналов. «Мечом», — повторил Исухиро, — «острым стальным мечом, таким, как этот». Он уставился на фамильный меч. На лице сенсея читалась брезгливость. Должно быть, после соприкосновения с мерзким Каонай и его маской, клинок требовал очищения на семейном алтаре, а также шлифовки и полировки. Заточки меч не требовал. Мои глаза успели увидеть то, что разум осознал позже. Сенсей не пытался рассечь тело Мигеру лезвием меча, а просто бил тупой стороной клинка. Руку он моему слуге вряд ли сломал, но ушиб сильно, тут спору нет. И на животе тоже вздуется полоса. Сперва багровая, позже синяя. Жизни Мигеру ничего не угрожало. «Благодарю вас за прекрасную демонстрацию, Кэзоо-сан. Она была очень убедительна. Теперь у меня не осталось никаких сомнений». Второе. Князь благоволил к его безумию. «Стихи», — сказал отец. «Стихи?» — удивился я. «Какие стихи?» «Ивамото Камбун, младший брат твоего прадеда. Как поэт он был бездарен. Вы согласны со мной, Иссен-сан?» Настоятель кивнул. «Я отпил чаю. У меня болела голова. Талантлив был мой прадед в искусстве стихосложения или бездарен? Это интересовало меня в последнюю очередь. Они встретили меня дома, отец и преподобный Иссен. Матушка сказала, чтобы я шел не к себе, а в комнату родителей. Там они и сидели, распивая чай и заедая его сладостями. Сказать по правде, я бы предпочел более плотный ужин. День выдался не лучший. Я до сих пор размышлял над тем, что увидел и услышал в усадьбе Исухиро. Вкупе с утренней беготней и приключениями Мигеру, который сперва погиб, а после воскрес, это мучило меня хуже поноса. Набить живот и лечь спать. Все, чего мне хотелось. «Бездарность», — повторил отец. Злоупотреблял сравнениями. «Белые слезы неба. Отвратительно». Я навострил уши. Сонливость как рукой сняла. «Я вспомнил». Отец налил себе еще чаю. «Стихотворение рядом с убитым Каонай. Тем, которого обнаружил я. Пали на землю белые слезы неба. Скрип под ногами». Это его стихи. «И Сен-сан, полагаю, вы тоже их помните?» Настоятель кивнул. «Режущее слово». Отец взмахнул рукой, словно хотел разрубить кого-то пополам. Он утверждал, что искусство меча и искусство стихосложения едины. «Кирэдзи», — говорил он, — «это удар, нанесенный в точно выбранный момент. Режущее слово делит трехстишие на две части. Решающий удар делит поединок на схватку и победу». «Вы правы», — согласился настоятель. «Я мало что смыслю в поединках». Но он злоупотреблял сравнениями, это правда. Мы часто спорили с ним на эту тему. Я был младше, я годился ему в сыновья. Удивляюсь терпению досточтимого Камбуна. Терпение было ему не свойственно, скажем прямо. Но при всей его вспыльчивости Он ни разу не обругал меня». «Что?» — изумился отец. «Даже не ударил? Что вы? Я тогда еще не принял монашество. Он вполне мог поднять на меня руку, но нет. Всегда выслушивал до конца, искал аргументы. Я не был единственным». Улыбка отца вся состояла из горечи. «Были, Иссен-сан. Вы были единственным человеком, которого он выслушивал без ругани. Уж поверьте, я знаю, что говорю. Искусство меча, режущее слово, выгонят», — подумал я. «Вмешаться в беседу старших, не спросив разрешения, точно выгонят. Твой двоюродный прадед был не в своем уме. Сегодня отец пребывал в хорошем настроении, а может, хотел, чтобы я присутствовал при разговоре. Вот и пренебрег наказанием за вызывающее поведение. Он считал, что мы зря отказались от оружия предков. Я имею в виду заточенную сталь. Но Фукацу, дар Будды Амиды, он полагал, что мы впали в заблуждение, что Будда требует от нас иного понимания, нежели то, к какому мы пришли, что дар – испытание, которого мы не выдержали. Можно сражаться сталью, плетями, палками, кулаками. Это не имеет значения. Нельзя сражаться, если боишься убить врага. Фукацу, не Фукацу, схватки надо отдавать всего себя, без раздумий и колебаний. Страх перед убийством, страх за свою собственную жизнь, два страха как один. Общепринятую манеру ведения боя он называл предательством. «Плевок в кодекс самурая», — говорил он, — «яма на пути воина». Сегодня отец был разговорчивее обычного. Я бы сказал, что сегодня он был скорее бабушкой, чем отцом. Но ведь тогда Фукацу царило бы повсеместно, наступил бы хаос. Не всякий поединок заканчивается смертью. И потом, думать о смерти – позор для самурая. А мы думаем о ней постоянно. Так считал твой прадед. Всем самураям, кто спорил с ним. Он предлагал схватку на стальных мечах. «Убитый продолжит жизнь в убийце», – говорил он. «А убийца, если он доблестно сражался, непременно попадет в рай». «В ад? Глупости». «Откуда взяться аду, если ты бился со всей отвагой? В рай, только в рай!» «Или новое рождение с самураем?» «Поединок? Я бы отказался». «Все отказывались. Отец смотрел на меня, но видел кого-то другого. Безумного прадеда или благоразумных самураев, не знаю. На стальных мечах, деревянных, на плетях, на чем угодно». В конечном итоге никто не хотел сразиться с ним. Безумец Камбун не был сильнейшим бойцом в Окаяме, но он и впрямь отдавал схватки всего себя, не задумываясь о последствиях. Убей он противника, на улице или в стенах додзё, и тому пришлось бы жить дальше в теле твоего прадеда. Ивамото Камбун II, а? Кто бы захотел такой участи? Я уже не говорю о том, что противник мог убить Камбуна, а значит, фактически покончить с собой. Рай? Никто не верил в эти бредни. Я представил, как мой прадед мечется по Окаяме, наставляет всех на путь самурая, проповедует истинное понимание дара Будды Амиды. Над ним смеются, втайне за спиной, опасаясь взбесить сумасшедшего. Отказ от поединка с умалишенным не позор, напротив, позор поединок с умалишенным. Я так ясно увидел его, словно он стоял напротив. «Он что, ходил с остальными мечами?» Отец вздохнул. «Какое-то время. Утверждал, что два меча — знак статуса самурая, что без них мы все простолюдины, кем бы себя ни мнили. Плети? Чепуха. Мы что, погонщики быков? Палки? Палками гоняют бродячих собак. Особым распоряжением князя ему запретили ходить с острой сталью. Князь благоволил к его безумию. Считал твоего прадеда воплощением духа предков, живой традицией. Видел в его безумии некое благородство. Разумеется, князь не поощрял его к схваткам на древний манер. Но там, где иной правитель велел бы безумцу покончить с собой, наш князь выказывал бешеному Камбуну свое расположение. Он даже публично хвалил его стихи. И все молчали, не желая гневить правителя. «Молчали», — подтвердил настоятель. Кажется, это задевало его больше всех мечей, вместе взятых. «Умоляю простить меня, но я в недоумении. Не хотите ли вы, уважаемый отец, сказать, что мой двоюродный прадед...» «Нет, я не хочу сказать, что твой двоюродный прадед бродит по городу и рубит безликих, подписывая стихами. Он был безумцем, но я-то в своем уме. Твой прадед давно умер, и Сен-Сан подтвердит». Настоятель кивнул. Сегодня святой Исен кивал чаще фарфорового болванчика. Наверное, как и болванчик, предсказывал землетрясение. Я взял пирожок с начинкой из стертых каштанов, сунул в рот. Это был последний пирожок в коробке. Сам того не заметив, я сживал все без остатка. Вот ведь стыд. Оставался подслащенный йокан, тоже ничего. Отец с настоятелем все равно не едят, только чай пьют. Прадед, значит, умер. Стихи, начертанные рядом с убитым Каунай, принадлежат прадеду. Кто их мог начертать? Кто угодно, кто знал эти стихи, включая отца и преподобного Иссена. Разумеется, это не они, это я так, для общего понимания. «Я слышал от своего деда, — сказал мне господин Цеки, — что прежде, до того, как Будда Амида осчастливил нас своим даром, самурай мог без причины зарубить крестьянина или бродягу, просто так, чтобы опробовать на нем свой новый меч. Цудзигири — смерть на перекрестке. Отец моего деда практиковал судзигири, о чем не единожды рассказывал сыну. В нашей семье эта история передается из поколения в поколение. Отец деда из поколения в поколение. У моего двоюродного прадеда были сыновья, внуки. Кивнули оба, отец и настоятель. Камбун, сын Камбуна. Я знала его. Отец прикрыл глаза, словно задремал. Он не замечал, что говорит о себе, как о женщине. Похоже, задремал только отец. Бабушка же бодрствовала. «Твой родной прадед, Рейден, запретил своему обезумевшему брату появляться в школе, где велись занятия. Позже он отказал ему от дома». «Мой родной прадед Ивамото Йошинори, основатель школы воинских искусств Дзюнанна Йосеи, той самой школы, которую он, не имея возможности оставить ее дочери, оставил своему лучшему ученику Ясухиро Сеичи, отцу Ясухиро Кэзуо, моего сенсея. Мой родной прадед отказал брату от дома. Можно не спрашивать, почему». Третье. Никогда в жизни мне не было так страшно. Он явился в дом моего прадеда вечером, когда ученики покинули додзё. Камбун, сын Камбуна из клана Ивамото. У них в семье всем мальчикам давали имя Камбун. Люди судачили о причинах, но так, чтобы не дошло до вспыльчивого предмета сплетен. Он явился, и его пустили. Хозяин додзё отказал от дома своему брату, но ничего не говорил о племяннике. В зале оставалась бабушка Мизуки, которую никто еще не называл бабушкой. Ее и матерью никто не называл, и женой. Все это было впереди, а сейчас она заканчивала мыть пол, когда молодой камбун встал на пороге. Долго смотрел на девушку в мужских хакама, подоткнутых до колен, а потом попросил двоюродную сестру о наставлениях. Что это значило? Вызов на учебный поединок? Мизуки согласилась без колебаний. Во-первых, от брата она не ждала ничего злого. Юность полна доверия. Иначе какая это юность? Во-вторых, те дни наполняли Мизуки гордостью, близкой к гордыне, и надеждой, близкой к высокомерию. Сложись все иначе, и повесть о женщине-воине и преданном ученике могла бы начаться гораздо раньше. Уже не с Сидзука Йоко в главной роли, а с Ивамото Мизуки, втайне мечтающей о том, как отец завещает ей семейное додзё. Пройдут годы, многое изменится. Бабушка Мизуки, теперь бабушка, мать и жена, сляжет больная, беспомощная, увидит, как сын ухаживает за ней день за днем, в ущерб супружескому долгу, и решит, что Будда милостив к ней больше, чем она того заслуживает. Но это случится потом. А сейчас они встали друг напротив друга с деревянными мечами. Мизуки и Камбун-младший. Три схватки. Четыре. Пять. Возможно, пол действительно был влажный после уборки. Возможно, Мизуки поскользнулась. Как бы то ни было, удар сломал ей ключицу. Он дрался как бешеный. Вспомнит позже Мизуки, рассказывая отцу о поединке. Целил в голову. «Нет, я не думала, что он хочет меня убить. Кто пойдет на такую глупость? Зачем? Чтобы я стала мужчиной? Чтобы он сошел в ад?» Просто Камбун не задумывался о последствиях. «Дрался, как учат у них в семье?» — спросит отец. «Думать о смерти — позор для самурая? Идти по пути воина без колебаний? Откуда взяться аду, если ты бился со всей отвагой?» «Да, пожалуй, теперь я понимаю это. Только теперь?» «Тогда я не сомневалась, что в случае чего он смягчит или остановит удар. Что? Да мы были без защитных шлемов. Через 3 месяца Ивамото Яшинори выдаст дочь замуж. Своим наследником в качестве сенсея он объявит ученика Сейчи из города Юсухира. Но не будем забегать вперед, потому что Камбун-младший вновь явился в дом дяди. Спустя 3 дня, когда воспоминания о поединке были еще свежи, а ключица Мизуки еще не срослась. Он потребовал, чтобы наследником в качестве сенсея объявили его. «Если вам недостаточно поражения дочери, — сказал он дяде, — я готов просить о наставлениях любого вашего ученика, а затем вас, уважаемый дядюшка». Сенсей Яшинори кивнул. Он словно не заметил той вызывающей грубости, с какой говорил Камбун. «Ученики, — сказал он, — это слишком долго. Семейные дела решаются в кругу семьи. Начнем с меня, мной же и закончим. Докажи, что ты достоин моего наследства». Камбун взял деревянный меч, прадед — малую плеть. Камбун предложил дяде взять 2-ю плеть, но тот отказался. Бабушка Мизуки видела это, отец настоял, чтобы она присутствовала в додзё во время схватки. Много лет спустя, рассказывая внуку, которого она звала сыном, о наставлениях, какие Ивамото Яшинори дал своему племяннику, она признается: «Никогда в жизни мне не было так страшно». «Он бил его по лицу», — скажет она. «Только по лицу. Вдоль, поперек, крест-накрест. Уворачивался от визжащего дерева, хватал Камбуна за руку и бил, бил, бил. Он хлестал его до полусмерти». Мизуки думала, что ее двоюродный брат ослеп, что плеть вышибла ему оба глаза. «Хватит!» — закричала она и бросилась перед отцом на колени. К этому времени Камбун ползал по залитому кровью полу, пытаясь нашарить меч. Он хотел издать боевой клич, но из горла вырвался лишь болезненный хрип. Когда пальцы его сомкнулись на рукояти, сенсей Яшинори наступил на меч, не позволяя племяннику поднять оружие. «Теперь предложи мне поединок на стальных мечах», — произнес сенсей. Голос его был ужасней всего, что Мизуки слышала раньше. «Предложи, и уйдешь слепым по-настоящему. Станешь массажистом при банях. Большего ты не заслуживаешь». Вызова не последовало. От дома было отказано всей семье Камбуна-старшего, всей без исключения. Когда брат моего прадеда умер, Ивамото Яшинори на похороны не явился, даже письменных соболезнований не прислал. Одни говорили, что безумный Камбун умер от старости, другие — от болезни. Третьи выдвигали причины, еще более безумные, чем покойный Камбун. Утверждалось также, что безумие и есть болезнь, которая передается от отца к сыну, от сына к внуку. Сенсей Яшинори запрещал обсуждать это в своем присутствии. Также он запрещал упоминать про ненависть, какую его злополучный племянник, а позже внучатый племянник, сын Камбуна Исхлёстанного, питали к мужчинам из рода Ясухира, возглавившим школу. «Мудрый, терпелив», — задумчиво произнес я. «Что?» — не понял отец. Похоже, рассказ утомил его. Не телесно, но духовно. Он осунулся, сгорбился, пальцы рук сцепил в замок, как если бы руки дрожали, а он боролся с постыдной слабостью. «Мудрый, терпелив. Каменистое русло ждет первых дождей». Это тоже стихи моего двоюродного прадеда. Отец пожал плечами. «Не знаю, не помню. Может быть, вы помните, преподобный Иссен?» Настоятель отрицательно мотнул головой. «Его манера», — настаивал я, — «сходство стиля». «В какой-то мере», — согласился старик. «Но утверждать однозначно я не возьмусь». «Четвертое. Ты еще испытываешь почтение ко мне?» «Он колет дрова. О ком я говорю? Ну, это позже. Колода, на которую он ставит полено, выше обычной колоды. Например, той, что стоит у нас во дворе. У нас по колено, у него до середины бедер. Полено у него длиннее и тоньше наших. Не полено, поленце. И топор у него удивительный. Вернее, топора у него вовсе нет. Он колет дрова ножом. Я впервые вижу такой нож. Широкое лезвие, без острия, изгибается подобно рыбе, бьющейся на берегу. Мощный обух, глубокий дол на всю длину. Заточка по внутренней стороне клинка. Рукоять из магнолии простая, без оплетки и шнуровки. Больше всего нож напоминает бакувари танто, тесак, которым, в числе прочего, действительно колют уголь и дрова. Похож он и на ханакири, каким настоятель Иссен трудится в храмовом саду, обрубая сучья и прививая черенки на грушах и сливах. Такое же сходство, как между ножами, несомненное, но трудноуловимое, есть между мной и этим человеком. Ивамото Камбун, сын Камбуна, сломавшего ключицу моей бабушки. Внук Камбуна, которому родной брат отказал от своего дома. Дальше, в древность, словно в горную долину, скрытую туманом, мой взгляд проникнуть не в силах. Голый по пояс, от одного взгляда на него меня пробирает озноб. Холщовые штаны до колен, сандалии на босу ногу. Младше отца лет на 5, сухой, жилистый, ключицы выпирают наружу. Узкое лицо, высокие скулы. Не человек, богомол. В детстве отец поведал мне, что богомола считают символом отваги и жестокости. Вообразив себе не весть что, я отыскивал богомола в траве и тыкал в него соломинкой, глядя, как ужасные лапы насекомого превращают соломинку в мочалку. Тыкать соломинкой и даже копьем в человека, мирно колющего дрова возле своего дома, я бы не рискнул. Дом крошечный, ветхий, не дом хибара. Забора нет. Со стороны улицы участок огорожен жалкой оградой, плетень высотой мне до пояса. Взгромоздив на ограду коробку, я стою и смотрю. Это невежливо, знаю. Именно поэтому я стою, молчу и смотрю. Я должен привлечь его внимание. Он ставит на колоду очередное поленце. Трижды взмахивает ножом, ловко перехватывая деревяшку пальцами. Иногда кажется, что сейчас он лишится пальца, но нет, этого не происходит. Смахивает три деревяшки на снег, где уже лежит горка дров. Срез чистый, блестит на солнце. Четвертую он оставляет, начинает щипать лучину. Тонкие лучинки падают в корзинку, плетенную из ивовых прутьев. «Сплетни!» — ворчит он. «Что?» «На вас одежда со служебным гербом. Что могло привести дознавателя в мое ничтожное жилище? Только сплетни. Не трудитесь, меня уже проверяли. Меня, отца, деда, тысячу раз». «О каких сплетнях вы говорите?» «Я знаю, о каких, я хочу, чтобы он ответил». «Не притворяйтесь, дознаватель. У людей длинные языки, длинные и злые. Болтают, что я — это мой отец. Что мой отец — собственный дед. что мы убиваем друг друга, когда родитель состарится и утратит силу. Зачем? Чтобы возродиться в телах потомства. Убиваем в честном поединке, поэтому не превращаемся в каонай. Случается, старший убивает младшего. Тогда мой дед – это мой отец. А я – мой отец, который был мой дед. У вас голова кругом не идет, а? Идет, признаюсь я. Убиваем, возрождаемся, хороним тела без свидетелей. И, конечно же, не заявляем о случившемся фукацу. Раз в 10 лет приходит кто-то вроде вас, полный рвения. Задает вопросы, морщит лоб и уходит полный разочарования. Будете задавать вопросы? Новое поленце раскалывается на 4 части. «Почему люди сплетничают?» – спрашиваю я. «Почему доносят на вас?» Он пожимает плечами. «Завидуют!» «Чему?» «Вот и я думаю». Он оглядывается на хибару. При открытых дверях мелькает старушечье лицо. Камбун живет вместе с матерью. «Чему тут завидовать?» «Может быть, жалованию?» «Предполагаю я». «Ну да, вы уже все разнюхали. Тоже завидуете». Он не ошибся. Насчет жалования я разузнал в управе. Дед нынешнего князя, тот, что благоволил к моему двоюродному прадеду, считая его воплощением духа предков, определил бешеному камбуну доход в 20 коку риса, выплачиваемый казной. Жалование передавалось по наследству от отца к сыну. За камбунами числилась служба, формальная, не знаю, какая именно. И скудное содержание, равное жалованию моего отца, не давало младшей линии семьи Ивамото умереть с голоду. Да, пожалуй. Доход без служебных тягот. Есть чему позавидовать. Как он сказал? Языки у людей длинные и злые? Я кланяюсь. Прошу меня простить, Камбун-сан, если служебные гербы ввели вас в заблуждение. Я явился к вам по личному делу. Мое имя Тарюмон Рейден. Полагаю, вам известно, кто я. Мы не знакомы лично, я решил исправить это упущение. Я хочу засвидетельствовать вам свое почтение. Примите этот скромный дар, пожалуйста. Я протягиваю ему коробку со сладостями. Он не двигается с места. Почтение? Нож сверкает в его руке, но движение я не улавливаю. Упущение? Дитя, что тебе известно о вражде между нашими предками? Вражде, завещанной нам по наследству. Ты хочешь перебраться через эту пропасть по мосту? Из пирожков? Да, твердо говорю я. Я не приму твой подарок. Не приглашу тебя в дом. Не угощу чаем. Трижды не, понял? Ты еще испытываешь почтение ко мне? Или мне стоит плюнуть тебе под ноги? Поленце разлетается под ножом. Он щипает лучину с такой яростью, что я холодею на морозе. Если раньше слова настоятеля Иссена о вражде между нашими семьями казались мне преувеличением, сейчас я понимаю, что монах замалчивал большую часть правды. Какую же тогда ненависть должен испытывать этот человек к семье Исухира? Вы напрасно пытаетесь оскорбить меня, Камбун-сан. Оскорбления как подарки. Пока ты их не принял, они принадлежат не тебе. Примите мой дар и забудем про ваши три «не». Выпьем чаю, сочиним по стихотворению. Я чужд поэзии, дитя. Не верю. Я большой поклонник таланта вашего деда. Помните трехстишие про белые слезы неба и терпение мудрого? Гениальные строки. Мне никогда не достичь таких высот. Уверен, вы тоже превосходный поэт. Богомол, думаю я. Соломинка. Тыкать соломинкой в это насекомое 100 крат опаснее, чем в детстве. А что делать? Прощайте, Рейден-сан. Впервые он называет меня по имени. Со всем возможным уважением. Кажется, я добился желаемого. Но это страшнее, чем я предполагал. Уходите. И не возвращайтесь. Не думаю, что нам стоит встречаться. Все стихи, какие мы бы сочинили вместе с вами, выйдут ужасными. Да, ужасными, я не сомневаюсь в этом. А чего же? Знаю я груб и вульгарен, но я готов прочесть вам что-нибудь из своих жалких потуг. Даже не пытайтесь. Уверен, Рейден-сан, вы так же бездарны, как мой дед, отец и я сам. Мы ведь родственники, не правда ли? Да, сходство налицо. Он показывает мне нож. Знаете, что это? Бакувари Танта? Ханакири? Я видел такой у настоятеля Иссена. Это Кубикири, отсекатель голов. Мне он достался по наследству, как княжеская милость и наша вражда. Отличный клинок, не правда ли? Больше он не произносит ни слова. Сует нож за пояс и уходит в дом. Возвращаясь обратно, я дрожу от возбуждения. Ноги подкашиваются. Я устал так, словно перетаскал уйму мешков с углем. Одежда со служебными гербами, стихи, начертанные возле убитых каонай, запястье, живот, шея. Сенсей Исухиро показал 3 удара, приводящие к победе. 2 удара я только что нанес. «Поскользнулся», — сказал сенсей. «Если голова не была отрублена полностью, убийца, скорее всего, поскользнулся. Теперь важно не поскользнуться. Легко ли уговорить меня тыкать соломинкой в богомола? О, при моем золотом характере это легче легкого. Куда труднее уговорить богомола тыкать соломинкой в меня».